Как же ты ему позволила, медведю? Так, что я? Такого бы жеребца в табун, а он... Стиснув зубы, глядя вниз, Григорий отошел к буфету, заглянул туда, достал початую бутылку коньяка, налил себе в чистый чайный стакан и Шуре в рюмку. «Ну, выпьем. Руки-то у меня. Пей». «Ой, боженька, крепкает, крепкает-то, аж дух занялся. Где твоя комната?» «Комната? Какая мне комната? С поварихой Карповной живем. Сразу внизу. Дверь от лестницы другая». Первый конюх со своей семьей проживает, а другая дверь мы с Карповной. Ну, ладно, иди. Я тебя потом позову. Дык-дык, вдруг хозяйка явится. Ты сама знаешь, когда она явится. Брезгливо процедил Григорий, опять налил себе полстакана коньяку. Толстуха хихикнула. Уж как знаю. Как вы тогда уплыли в город? В доме у нас гостевал господин Востротин из Красноярска. Мильонщик тоже. Сам ты, Иннокентий Михайлович, в Уренхай укатил, а Востротин неделю жил до Санной Платонной. Так-то они обиходливо миловались, как вроде жених и невеста. Ну, черт с ними, хмуро отмахнулся Григорий и вздрогнул. В комнате у Дарьюшки что-то упало. Барышня не спит? Мне так страшно, так страшно. Сама-то наказала, чтобы я глядела за ней, а я так боюсь, боюсь, как вроде углями жжет, страхота. И такая раскрасавица, как картинка писаная. Ладно, за барышней доглядывать буду я. Вот спасибо-то, а то я с перепугу умерла бы. До того глаза у ней пронзительные, как иголки будто, и что с ней подеялось? И с лица воду пить, и родителей экий богатющий, а вот поди ты, ладно. Подтолкнул толстуху упругим взглядом и долго еще сидел один за столом, потягивая из стакана коньяк и не пьянея. Часы или кровь стукает, как будто перед атакой на мадьях. Поднялся и оттянул плечи назад. Пружиня бицепсы подумал, сейчас или никогда. Притворилась и третью меру придумала, чтобы найти потом Боровикова. И сразу же ненависть, горькая, как резун трава, глухая, как тоска, чем он хуже Боровикова. Она, конечно, знает, что Боровиков — георгиевский кавалер, прапорщик, и она ждет его. Проклятье! Я еще с ним встречусь. Массажируя негнущиеся пальцы левой руки, подумал, а может, я ни рыба, ни мясо? Такие, как Дарья, любят силу и смелость, а у меня только жалость ко всем чертям. Шаги, шаги, скрипучие, кровь не стучит, а жидким огнем мчится по венам. Надо снять френч в прихожей. Или лучше там в комнате. Что я, вор, что ли? Она моя жена. Сразу от двери он увидел ее голову на атласной подушке, лицо белое и чуть вздернутый носик. Овал подбородка, она уставилась на лампу, может, свет мешает. Не сейчас, потом. Бордовое платье на спинке кровати, пустые рукава смялись гармошкой на полу, шагреневые ботинки на пуговках в стороне от кровати. Это она ботинки тогда кинула, наверное. Комочек пепельных чулок, да подбородка голубое покрывало. Что, она не разобрала постель? В комнате прохладно, или он, Григорий, охвачен таким морозом, от которого не согреешься теплом от печки, и зубы стучат. Надо взять себя в руки и без разговоров. Спокойно, спокойно, Исаул. Опустился на пуф, стянул сапоги, шерстяные чулки, а потом уже френч, рубаху, брюки и все это в одну кучу. Поднялся и оторопел. Она все так же, щурясь, глядела на пузырь висячей лампы под стеклянным абажуром. А что, если она действительно... Подошел к кровати, Дарьюшка будто очнулась, вскинув глаза на Григория. Он спросил, почему не разобрала постель. «Постель?» — хлопала глазами Дарьюшка. «Поднимись, я вытащу одеяло». «Одеяло?» Голос хриплый, как у пропойцы. «Поднимись!»